Так ты еще жив, любимец смерти? Раздавшийся рядом голос был негромким, но звучанием своим пробирал до костей, а поляну перед святилищем залил ослепительный свет. Рано, стало быть, Перун с Ярилом веселились, рано стрибог похвалялся, но ныне мыслю все они сюда уже мчатся, ветрами быстрыми, облаками легкими, встретят тебя с яростью, поразят без жалости. Книга уже рядом, Санцеликий Хорс. Я надеюсь успеть первым. Ведун попытался повернуться к Богу, но исходившее от того сияние оказалось столь ослепительным, что Середин отвернулся и попытался глянуть на гостя через отражение на лезвии косаря. Через нож смотреть на гостя было уже можно, но разобрать что-либо все равно трудно. Шуба, борода, посох. Бог походил на Дедушку Мороза, сотканного из электрических дуг. «Не успеешь», — пообещал Хорс. «Вижу, ты заступаешься за дикие племена перед потомками праотца нашего, великого Сварога». «Все мы потомки Сварога, Солнцеликий, или ближние, или дальние. Разве есть справедливость в том, чтобы сварожичи, прямые люди иных, не в чести и достоинство учили, а в грязь втаптывали? Достойно ли сварожичей настоящих не к свету племена дикие вести, а во тьму отталкивать?» «Хм, вот стало быть ты каков, любимец смерти!» — хмыкнул Хорс. Помолчал. Потом гулко ударил посохом в землю. «Клятву сию подтверждаю. Коли стражи святилища доселе не смогла людей леса вере правильной научить, так впредь пусть и вовсе их не касается». Свет погас, оставив в глазах радужные темные пятна. Олег выпрямился, тряхнул головой. «Как это? Что?» На лице старосты был написан благоговейный ужас. Остальные светлые воины стояли на коленях. «Кто ты?» «Договор!» — первым спохватился шаман. «Небеса признали договор. Отныне леса наши. Мы принадлежим тьме. Договор!» Охотники закричали, стали обниматься, кидать кверху шапки, потрясать копьями и гарпунами. «Скорее домой!» — воскликнул кто-то из них. «Мы должны рассказать всем! Мы отданы тьме, мы свободны!» «Темный Самсайока!» — крикнул отец Алевы. «Великий Самсайока, ты с нами! Идем!» «Зачем мне идти, смертные?» — с улыбкой развел руками Олег. «Я и так всегда буду с вами. Я там, где мрак, там, где ночь, дух Нижнего мира. Ступайте домой, мы еще увидимся». Ведун убрал клинки в ножны и нырнул в тень от конька избы, оказавшуюся ближе всех остальных. Скользнул по ней к лесу и дальше помчался меж деревьев, скоростью не уступая стремительному ястребу. До самой горы лес, увы, не доходил. Слегка замедлившись возле опушки, Олег отвернул ложбину между пологими холмами, проскользил по ней сколько смог и забрался на взгорок. Огляделся, скатился назад и низинами, по отброшенным холмам и теням, запетлял дальше. Уже через час он затаился возле холма со святилищем, возвышавшимся на сотню сажений над лысым, безлюдным плоскогорьем. Карнаух, похоже, оказался прав, и здешние земли были зачищены проклятием. Во всяком случае, ближе 10 верст от святилища не росло ни дерева, ни кустика, а может, и трава не росла. Поди под снегом разбери. Правда, местами из склонов выпирали скальные зубья, отбрасывая длинные тени. По ним, невесомо перемещаясь из низин на обратные к солнцу склоны, а потом вверх, за камни, ведун добрался почти до вершины. Затаился за раздвоенным камнем всего в полуверсте от своей цели. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывался чудесный вид во все стороны света и на многие десятки верст. Земля огромными пологими волнами лежала под ногами, укутанная в белое одеяло снегов, опушенная белесыми морозными туманами, сверкающая радужными переливами под солнечными лучами. Местами, словно вздыбив шерсть от холода, она ощетинилась лесами. Местами раскинулась ровно чистой постелью. Кое-где вверх уходили столбы дыма и пара, как бы подпирая небеса и не давая им рухнуть. Святилище возвышалось на самой вершине, великом памятнике человеческой мудрости, но выглядело, надо сказать, печально, если вспомнить, что боги выбрали для него место на юге Уральского хребта, то получалось, что хранилище величайшей мудрости стояло аккурат в самом сердце континента, в центре земли. Грустная ирония. Все знания человечества собраны в центре земли. На проклятой лысой горе, среди безжизненной пустыни, вдали от людей, от деревень и городов, на самом отшибе. Наверное, когда-то очень давно, в незапамятные времена, голубинную книгу переносили сюда совсем с другими планами и надеждами. Увы, все знания человечества, собранные в центре мироздания, превратили центр мироздания в полузабытую человечеством пустошь. Грустно и смешно. Олег выглянул из-за камня. Рубленый храм с 5 луковками возвышался на вершине в гордом одиночестве. 7 великанов сидели кружком немного в стороне, пониже, играя во что-то похожее на кости. Бросали, стучали, перебрасывали. Солнце медленно ползло по небосводу, а вместе с ним ползла и отброшенная луковками тень. Середину оставалось только ждать, пока она доберется до любого из северных отрогов. Великаны зашумели, закачались, стали бить друг друга ладонями по плечам. Один из них шумно выдохнул, выпрямился, подобрал с земли ободранную от ветвей сосну, побрел по плоскогорью, помахивая своим немудреным оружием. Ходячий 10-этажный дом, покрытый густой рыжей шерстью, узколобый, с выпученными глазами, приплюснутым боксерским носом и широкой нижней челюстью, словно вбитой глубоко в череп, отчего верхние зубы великана выпирали вперед. Двигался он не спеша, но все равно земля содрогалась от каждого шага, а наст вздыбливался и растрескивался далеко в стороны, словно от взрывной волны. Но самое главное, тень от этого невероятного монстра падала на полверсты в сторону. И когда он поравнялся с камнем, Олег тут же перебежал в нее, прокатился вместе с великаном вдоль плоскогорья, и когда тень коснулась храма, перепрыгнул к нему. Могучий страж, завершив обход, вернулся к товарищам, а ведун пробрался вдоль стены ближе к крыльцу, ведущему в святилище, выглянул из-за угла. На ступенях собралась компания людей, от которых буквально раскатывались волны силы и тепла. Раньше Олег такого никогда не ощущал. Ты смотришь на человека, а в лицо веет, словно ветром, могуществом и силой. Даже ворон, уж на что сильный колдун, и то такого чувства не вызывал. Рядом с учителем возникало что-то вроде ауры почтения и уважения. Здесь же, прямо хоть локтями, навеющую от незнакомцев мощь, опирайся. Еще один человек в песцовой шапке и белом меховом плаще на плечах стоял в десятке шагов от ступеней и легонько взмахивал ладонями, словно играл в бадминтон невидимым валаном. После каждого взмаха от рук его расходилась белесая волна, скатывалась вниз по склону, рассыпалась в извилистую полосу поземки, несущую над снежным настом колючую ледяную крупку. «Тут 10 верст снега, холода и ветра», — сказал он, взмахнув ладонями еще раз. «Никаких укрытий, никакой еды, никакого топлива для огня. Никому из смертных не одолеть такого пути». «Ты клялся, что смертному не выжить в урагане, стрибох», — заметил с крыльца опоясанный мечом чубатый и круглолицый рыжий паренек в красном кафтане и сбежал со ступеней. На несколько шагов вокруг него мгновенно стаял снег, а лужицы начали стремительно испаряться. «А ведун, оказывается, не просто жив, но и совсем рядом». Трава на земле около святилища и вправду не росла, только серый ломкий мох. «Полагаю, ему кто-то помог», — сказал сидевший на крыльце кряжистый и широкоплечий чернобородый воин с голубыми глазами. На голове у воина была каракулевая пилотка, на плечах лежал замшевый налатник, отороченный соболем у ворота и горностаем по подолу. Пояс воин снял и удерживал широкий длинный меч, спрятанный в ножны, между коленями. Ладони лежали на оголовье рукояти, каждая размером с лопату. Любой смертный, хоть раз видевший в славянских святилищах низкие, обитые медью идолы громовержца, мгновенно узнал в этом густобровом богатыре Перуна, повелителя гроз. «Может, статься, отец, его оберегает ледяная мара?» — предположила девушка, сидящая за его спиной. Золоченые доспехи, кольчужная юбка поверх свободного подола из тонкого и мягкого белого сукна, островерхий шлем с небольшими крылышками, вырезанными из тонкой жести, на штырях для крепления личины. Из-под шлема высыпались на плечи густые русые кудри. Не иначе это была Магура, буйная и воинственная дочь громовержца, известная своей страстью воровать из папиного колчана громовые стрелы. Это именно пущенные ею стрелы были громом среди ясного неба, а также странными молниями, бьющими то поперек небес, то пульсирующими, а то просто оброненными и бессмысленно катающимися там, куда упадут, пока не сгорят. «Нет, не оберегает», — оглянулся паренек. «Мара сказала, смертный ей безразличен. Она больше никогда и близко к нему не подойдет. Разве только поцеловать?» Паренек скривился в усмешке. «А поцелуя Мары я не пожелаю даже могучему Велесу». «Пусть Мара обошла его, и он не умер», — опустил руки стрибох. «Но ураган все равно должен был его покалечить, замуровать в снег и лед, похоронить среди снегов. И если он ходит, значит, кто-то его исцелил». «Он умелый колдун и ловкий воин», — сказал Перун. «Коли выжил, мог и сам выбраться». «Но он все равно смертный!» Стрибох снова взмахнул ладонями, и вниз с воем покатился плотный снежный порыв ветра. «Через ледяную пургу смертному не пройти!» «Ну и что в этом хорошего?» — спросила его Магура. «Нам теперь что, сидеть тут и ждать? А если он до весны, до глубины книги не доберется? Тогда что, до оттепели тут сидеть? Нужно найти его и прихлопнуть. Где смертного видели в последний раз?» «В деревне стражи святилища», — ответил паренек. «Он призвал отца, дабы утвердить клятву, данную воинами лесным охотникам. Когда смертные произносят имя Бога, мы его слышим. Вот и отец услышал и узнал смертного. Он где-то здесь, совсем рядом. Сын Хорса. Похоже, паренька звали Ярила. Один из солнечных богов, самый страстный и горячий. Именно он, дорываясь до власти знойными летними днями, выжигал и иссушивал все, до чего дотягивался. По счастью, повелевать солнечным светом Ярилу доводилось нечасто. По весне столь важным делом занимался сам Хорс, или Дажды Бог. В начале лета — Коляда и Крышень. Очень часто в дела погоды вмешивалась Додола, внемля просьбам пахарей и одаряя их дождями, отрывал свои судебные дни грозный Перун. Отнимали праздники купальница с Семарглом. И так получалось, что само по себе свободным солнце оставалось только зимой. Однако зима — это время Карачуна, а под его властью не забалуешь. В деревне Стребок опять опустил руки, осаждая метель и позволяя земле отдохнуть в коротком покое под сверкающим на солнце девственно чистым покрывалом. «Надобно поискать там!» Он качнулся вперед и, рассыпаясь в ледяной туман, заскользил вниз по трогу. Ведун пришел к стражам святилища не просто так, а с лесными охотниками. Задумчиво пригладил упругий чуб Ярила. Может, статься, это они его спасли? Духи этих диких племен нас не слушаются и способны спрятать смертного от наших глаз. Может, он и вовсе еще с ними? Перун встал, решительно поясался. Магора, посторожи книгу. Мы к племени лесному обернемся, посмотрим. Ярила и громовержец один за другим исчезли без особых выкрутасов. Девушка недовольно хмыкнула, сжала кулак, и в нем внезапно появилось копье. Воительница грозно осмотрелась, потом постучала концом древка в дверь храма. «Волх, открой!» Почти сразу створки распахнулись. Из храма выглянул седовласый седобородый старик в длинной до пят полотняной рубахе, вышитой у ворота, по рукавам и по подолу алыми рунами. — Внутри посижу, холодно, — сказала ему девушка. — Снаружи великаны твои последят. Олег усмехнулся и вышел из тени. — Надо же, богиня и мерзнет. Наверное, рядом с Ярилом отогрелась, а теперь проняла. Плохо было то, что она сторожила книгу. Богиня, даже озябшая, серьезный противник. Однако волков боятся в лес не ходить. После короткого размышления молодой человек вытянул саблю, достал из-за пазухи драгоценный змеиный камень и стал старательно править клинок, восстанавливая его остроту, а заодно втирая в микротрещины лезвия крупицы колдовского камня. Земля затряслась. Это один из великанов, заметив постороннего, со всех ног помчался к храму. Сосну забыл. Спрятав за пазуху змеиный камень, ведун поднялся, сделал два шага навстречу. «Оу! Великану оружие не требовалось. Он просто прихлопнул Олега ногой, как таракана. Но под опускающейся ступеней была тень. Едва она накрыла середина, тот скользнул по ней в сторону и за спину врага. Взметнулся на плечо, на свет, ударил по тебя саблей. Не тут-то было. Шерсти на себе гигант отрастил с аршин толщиной, не меньше. К тому же она успела сваляться и теперь больше походила на грубый войлок, чем на волосы. Кроме как копьем не пробьешь, да и то, если с размаху бить, а не просто тыкать. Между тем великан приподнял ногу, посмотрел на землю, потом на подошву. «Я здесь!» — заорал Олег. Гигант, гукнув, развернулся, сделал несколько шагов к своим товарищам, остановился в недоумении. «Да здесь я!» — Середин запрыгал на месте. Голова размером со среднюю церковь чуть повернулась, а затем великан со всего размаха попытался прихлопнуть человечка у себя на плече. «Йоу!» — ведун прыгнул навстречу, скидывая саблю над головой. Ладонь приближалась стремительно, и на миг показалось все. Сейчас пришлепнет и размажет. Но земное притяжение выручило, и в последний миг ведун успел провалиться ниже, чиркнув клинком по коже у огромного мизинца. Стремительно полетел в бездну, погружаясь в спасительный сумрак, обратился в невесомого невидимку и, держась тени, устремился к остальным великанам, по инерции промчавшись им за спины, и только после этого оглянулся. Стоящий возле храма великан недоуменно поднес руку к лицу, наблюдая за тем, как из рыжей она становится серой и неподвижной. И, видимо, тяжелой, поскольку быстро опускалась вниз. Выходит, расчет ведуна оказался верным. Даже через крохотную рану частицы змеиного камня попадают в кровь и приводят к превращению. Волна окаменения докатилась до плеча и разошлась по телу, захватила голову, спустилась вниз, и на лысой горе, чуть в стороне от святилища, появилась скульптура из гладкого серого сланца. Спохватившись, Олег взметнулся по тени на плечо другого великана, замер на нем, думая, что делать дальше. Он бы предпочел разойтись с миром, но как таракашке договориться с человеком? «Ага!» — его заметили, и соседний гигант, не колеблясь ни мгновения, взмахнул сосной, метясь в Олега растопыренными корнями. Великан углядел опасность, попытался отпрянуть, и ведун, потеряв опору, полетел вниз перед ярко освещенной грудью исполина. На миг по телу прокатилась горячая волна предсмертного ужаса, но уже в следующую секунду молодой человек, извернувшись, вцепился левой рукой в шерсть на теле великана, в нее же вогнал на всю длину клинок, сполз еще немного, остановился. И тут сосна вметелилась великану в ухо. Тот шарахнулся назад, резко повернулся. Центробежная сила отшвырнула ведуна в сторону. Середин врезался во что-то мягкое, но понять куда не успел. Его мигом сплюнули, и Олег, кувыркаясь, отправился в долгий, стремительный полет. К счастью, склон горы великанов был пологим, а сугробы — толстыми. Врезавшись в наст, ведун спорол его на длину шагов на 15, но до камней так и не дорылся, только саблю потерял. Руки-ноги тоже остались на месте, а от ушибов уберег толстый покров брони, налатников и поддоспешников. Порывшись в снежной траншее, ведун после недолгих поисков нашел клинок. Упал на колени, достал змеиный камень, тщательно натер режущую кромку, мало ли, прежний слой выгорел или стерся, спрятал от света в ножны и, по-пластунски, чтобы не проваливаться, пополз в сторону тенистой низинки, что начинало совсем недалеко, за угловатым снежным наносом. А дальше его бесплотная сущность набрала скорость, скользнула вдоль склона, взметнулась наверх и, сразу не задерживаясь, промчалась по спине великана. Олег воплотился на его плече, опустившись на колено. Гиганты пребывали в растерянности. Каменных скульптур стало больше. Целых три. Как это получилось, Олег и сам не очень понимал. Возле храма, сжимая копье, стояла Магура, покусывая губы. Ведун посмотрел вниз. Там, этажей так на пять ниже, лежала тень соседнего гиганта. Можно сказать, мягкая подушка, если не отойдет. Усмехнувшись, ведун лег на живот, прополз чуть вперед и вниз, намотал на руку прядь толстых, как альпинистские веревки, волос. Оттолкнулся, скользнул на две сажени ниже, повис на пряди и тихонько позвал. «Магура!» Богиня вскинула голову и в тот же миг, не колеблясь, метнула оружие. Олег разжал руку, начал падать. Миг, другой. Великан завыл от боли, схватившись руками за грудь, закачался. Олег очутился в тени, растворился в ней и взметнулся на плечо другого гиганта. Первый же, крича от боли и обиды, схватился за сосну, кинулся на маленькую злотворку. При его размерах даже копье богини не могло причинить великану особого вреда. «Отлично!» — усмехнулся ведун. «Пока они дерутся, у меня будет несколько минут». «Го!» — его заметил сосед оседланного гиганта, быстро вытянул руку, чтобы схватить. Олег обнажил саблю, и когда ладонь смыкалась, прежде чем раствориться в тени и выскользнуть, оставил у себя память в виде неощутимого укола. Воительница Магура, пока Середин выкручивался, внезапно выросла, сравнявшись ростом с великаном, влепила тому пощечину. Исполин виновато гукнул, понуро опустил голову. «Да, об этом я не подумал», — вздохнул ведун. «Боги не люди, могут и рост менять». Магура стремительно повернула голову на голос, прищурилась. Олег отпрянул, спеша спрятаться в тень, и тут великан, что-то ощутив, ударил себя по плечу. По человечку не попал, но воздушная волна от удара отшвырнула ведуна, он полетел и закрутился, падая вниз. Магура вытянула руки, пытаясь хлопнуть его между ладонями. Так же поступил и великан. Промахнулись оба, но от накатывающих ударных волн Середин совершенно оглох и перестал что-либо понимать. В последний миг перед падением ему повезло, попал в тень. Вот только не до конца. Уже внизу он растерялся и вывалился на свет. Великаны торжествующе взвыли, стали топать ногами, норовя раздавить опасного червячка. Олег метался, уворачиваясь и выискивая хоть тонкую полоску тени. Нашел, нырнул, взлетел наверх, тут же спрыгнул и, падая мимо чьей-то огромной ладони, рубанул ее саблей. Растворился в тени. Но тень вдруг резко отодвинулась, и Середин оказался на свету, на открытом пространстве. Метнулся в сторону, выворачиваясь от одной ступни, потом от другой, благо снег был уже хорошо утоптан. А когда попытались заступить в третий раз, растворился в тени. Скользнул по ней наверх, зарылся в шерсть, ушей монстра со стороны солнца. Великан, естественно, щекотное место прихлопнул, накололся и одновременно дал тень. вместе с которой ведун скатился вниз, опять заметался. Не в силах его затоптать, богиня и великаны опустились на колени, попытались накрыть вертлявого противника ладонями, что оказалось неправильным решением. «Ну-ка, не двигаться!» — неожиданно рявкнула Магура и выпрямилась. Вместе с ней выпрямились и двое великанов, вопросительно посмотрели на нее. И у обоих от рук вверх уже катилась волна окаменения. Воительница сглотнула, скосила глаза вниз и внезапно исчезла, чтобы опять появиться на крыльце, но уже маленькой, самым обычным человеком. Вытянула руку, в ней оказалось копье. Медленно, мелкими шажками спустилась со ступеней, резко посмотрел в одну сторону, потом в другую. Ее опасения можно было понять. Неподалеку от храма, на сотню сажений ниже верхушки горы, стояли 7 гигантских каменных изваяний. И только чудом она не оказалась одним из них. «Где ты, смертный?» — негромко позвала она. «Покажись, выходи на честный бой». «Честный?» — уточнил Олег, выходя из тени. «Ха!» — воительница крутанулась и метнула копье. Но ведун успел отпрянуть, и с улицы прошла буквально сквозь него, не причинив вреда. Магура подошла ближе, вытянула руку. Копье, вонзившееся глубоко в камень, исчезло, снова возникнув в ее кулаке. «А что же ты прячешься, смертный? Неужели ты меня боишься?» Ее тень падала на наст в полутора сажениях от тени храма. И Середин рискнул. Вышел на свет и тут же нырнул в темную полоску, идущую от ног девушки. Магура, услышав хруст наста, повернулась, ударила копьем в пустоту, тут же отступила на 2 шага. Резко повернулась в одну сторону, в другую, снова чуть-чуть попятилась, повернулась лицом к свету. Олег сдвинулся на шаг влево, воплощаясь из полумрака в реальную плоть, и вытянул саблю вперед, прижав сбоку к горлу Магуры. «Ты знаешь, что это за клинок, воительница?» — спросил он. «Не шевелись, можешь порезаться. Хватит в здешней горе 7 каменных истуканов». «Чего ты хочешь, смертный?» — полушепотом произнесла дочь Перуна. «Я хочу поцеловать прекраснейшую из богинь, чудесную Мару», — улыбнулся Олег, «и остаться после этого в живых. Для этого мне нужно заглянуть в голубиную книгу и узнать все о тайнах богини. А вот чего добиваешься ты, Магура?» «Ты смертный. Твое вожделение оскорбительно для богов. Ты позоришь мою сестру, ты позоришь весь наш род». «Это слова прекрасной Мары или твои?» «Это слова богов. Подобное оскорбление можно смыть только кровью». «Значит, очаровательная Мара обиды не ощутила», — с облегчением сказал ведун. «А ты так оскорблена моей любовью к повелительнице смерти, что готова умереть, лишь бы больше ничего о ней не слышать». Олег подступил чуть ближе. «А ведь ты тоже красива, Магура. Ты тоже можешь зажечь чью-то страсть. Но тебя, увы, можно целовать, не ожидая гибели». «Почему, увы?» — повернула к нему лицо воительница. «Потому что я люблю другую». «Ты лжешь. Палель говорит, что не награждал вас страстью. Значит, не все в его силах, Магура. Наша любовь выросла из наших встреч и бесед, из красоты прекрасной Мары, из ее улыбок, ее взглядов, ее дыхания, а вовсе не из рук Палеля. Ты опять оскорбляешь богов? — нахмурилась Магура. — Ты отвергаешь нашу власть и нашу волю. — А, так вот оно что! — ведун приподнял клинок. — Я оказался бунтарем, и вы желаете меня покарать? — Отступись, или ты умрешь. Ради одного только взгляда чудесной Мары я готов умереть без колебаний. Твердо сказал Олег. Хотя, конечно, жаль, что вы выбрали этот путь. Жалкий червь, способный прямо сейчас обратить тебя в камень, напомнил Олег. Твое торжество будет недолгим, червяк. Давай, режь. Отец отомстит за меня. Воительница вскинула подбородок и зажмурилась. Поклянись, что больше не будешь со мной сражаться, и я тебя отпущу. — Ты лжешь? — открыв глаза, покосилась на него богиня. — Это вам нужна моя смерть, а мне нужна всего лишь книга. Поклянись, что не станешь мне мешать, и ступай на все четыре стороны. Не хочу отнимать твоего поцелуя у несчастного, что рано или поздно встретит тебя на своем пути. Девушка вдохнула, выдохнула и кивнула. Клянусь Перуном, больше я никогда не подниму против тебя своего оружия. Я утверждаю эту клятву, — грозно прорычал громовержец, возникая возле крыльца уже с обнаженным мечом. «Отпусти мою дочь!» Олег отвел саблю. Магура подняла руку, потерла горло, повела подбородком из стороны в сторону и предупредила. «У него змеиный камень, папа. От раны, нанесенной его клинком, все превращаются в сланец!» Перуница указала на изваяние великанов. «Он всего лишь смертный!» Презрительно хмыкнул Перун, приподнял голову, отчего черная борода вытянулась вперед. И ведун нырнул в тень, хорошо помня, что врагов было еще трое. Нырнул, скользнул назад, выбрался на свет за спиной воина в белом плаще, положил саблю ему на плечо. — Зачем ты ищешь смерти от змеиного камня, стрибог? — спросил Середин. Ведь клинки не твое оружие. Если так желаешь меня истребить, выстуди ветром, закопай снегом, умори морозом на обратном пути. Ты же бог, а не ратник. Зачем унижаться до моего уровня? Не беспокойся, смертный, — насмешливо ответил повелитель ветров. Я всего лишь хочу посмотреть, со скольки ударов могучий Перун снесет твою голову? — Это мудро, — согласился Олег и убрал саблю. Отошел в сторону, опустился на корточки, достал змеиный камень и принялся методично натирать им лезвие. Ведун давно потерял счет времени, но помнил предупреждение бога мрака. Действие порошка недолговечно, а потому считал, что чем чаще обновлять зелье, тем лучше. — Ты пользуешься ядом, это подло! — выкрикнул бородач. — Я сражаюсь против богов, — поднял голову Середин. — Разве несправедливо хоть как-то уравнять наши шансы? — Не становись выше ростом, отец, — посоветовала Магура. — Он вертлявый, поймать только труднее выйдет. Великаны потому и сгинули. — Обойдусь, — сказал Перун, спускаясь с крыльца. Олег ощутил позади волну тепла и тут же отпрянул. Раскаленное копье вонзилось в снег и зашипело. Развернулся, вскинул саблю. У Ярилы округлились глаза, и он исчез. Ведун, не дожидаясь продолжения, прыгнул в тень. Скользнул к крыльцу, навстречу Перуну. Ступил на свет перед Богом, спрятал змеиный камень за пазуху, нырнул обратно в полумрак. «На!» Ярила возник чуть ли не на том же месте, где Олег стоял всего миг назад, но и в этот раз укол копья пришелся в пустоту. Похоже, сын Хорса даже не подозревал, насколько дышит жаром во все стороны. «Я предупреждала!» — крикнула Магура, поднимаясь выше на крыльцо. «Мы будем сражаться честно или скакать, как блохи?» — спросил Середин, воплощаясь на самом краю тени возле обрыва. «Хватит колоть из-под тишка, или я начну драться так же?» «Да сдохни же, смертный!» Ярила опять метнул копье и в тот же миг переместился ближе. Ведун растворился в полумраке, вышел из него возле крыльца перед бородачом. «Ты же бог справедливости, Перун, я не хочу тебя убивать». «По справедливости ты должен умереть». Снова ощутив нарастающий жар, ведун резко упал в полуобороте, рванул снизу вверх, отбивая копье, хлестнул врага обратным движением, отпрянул в тень. Ярил оказался ловок и успел исчезнуть еще до того, как сталь рассекла ему шею. Но вот копье посерело и рассыпалось длинной полоской из мелких камней. — Что ты сделал? — закричал с крыльца возмущенный Ярила. — Оно же живое! — Было, — сказал ведун, выходя из тени. — Отец, сзади! Громовержец развернулся, взмахивая тяжелым мечом. Олег опустил клинок, пропуская шуршащее в воздухе оружие над ним, поднял и исполнил красивый длинный выпад. Однако в тот миг, когда острие уже касалось налатника, тот внезапно переливчато блеснул, обращаясь в стальную чешую пластинчатого калантаря. Железо звякнуло железо, и от места попадания в стороны поползла серая паутина. «Отец!» — испуганно вскрикнула Магура. Олег повернулся, встретил направленный в живот меч клинком, толкнул его вниз, влево, вверх, выбивая оружие, и продолжил выпад в тело врага. И опять Ярила успел исчезнуть. Олег, не останавливаясь, нырнул следом, спасаясь от шуршащего оружия. Перекатился в тень, по ней метнулся к стене храма. «Будь ты проклят, смертный!» — ругнулся бородач, с тела которого крупными кусками опадала каменная броня. «Где ты? Выходи!» «Здесь я!» — ведун вернулся, вырос перед ним. «Будь осторожен, мой бог! Следующий укол может попасть в тело!» «Ты до него не доживешь!» Громовержец сделал выпад. Парировать его пудовый клинок своей невесомой сабелькой Олег даже и не пытался. Отпрянул, выгибаясь, попытался кончиком хлестнуть врага по сжимающим рукоять пальцем. Перун, опасаясь, руку отдернул, и Олег сделал шаг влево и вперед, пронося тело мимо клинка, а саблю бросая вверх. В последний миг Перун успел под нее нырнуть, и шапка на голове громоверца превратилась в шлем. Ведун попробовал рубануть вдогонку, но нарастающий жар вынудил его сгинуть. Меч Ярила опять пришелся в пустое место. «Вертлявый!» — только и выдохнул Перун. Середин вернулся на свет, выдернул косарь. «На!» Ярила сразу ударил. Олег встретил его сразу на два скрещенных клинка, толкнул вправо, делая встречный шаг, рубанул вперед под ребра. Паренек отпрыгнул, опустил меч. Ведун встретил его косарем, саблю вскинул вверх, но бог уже исчез, не доводя схватку до неизбежного итога. — А так? — Перун, подобравшись ближе, рубанул его поперек тела. — Ни нагнуться, ни подпрыгнуть, ни отступить. Олег кинулся вперед в изгиб локтя, оставляя вражеское оружие за спиной. Сходу ударил бога лбом в лицо, чтобы слегка оглушить и сбить с толку, и шагнул дальше, разворачиваясь и рубя врага саблей. Удар пришелся в пустоту. Бородач исчез, возник в десятке шагов, нащупал ладонью лицо. — Ах ты, гаденыш! — Прости, о повелитель Гроз, но бить в упор было больше нечем. Ведун повернулся к теплу. Ярила возник из пустоты, поколебался и исчез снова. Олег усмехнулся, нырнул в тень, вышел из нее возле крыльца, поставил ногу на нижнюю ступеньку. Оба бога молниеносно возникли наверху перед дверьми, но прежней робости перед ними ведун уже не испытывал. У него в руках был отличный клинок, за плечами хорошая школа и немалый опыт боев. Боги же в своем величии, похоже, куда больше полагались во гневе на силу и сверхспособности, на громы и молнии, нежели на старый добрый меч, и в последний раз сражались, несомненно, много-много лет назад.